Глава 51. Без права на обжалование. Итак, Павшук снова очутился в застенках, и у него стало развиваться стойкое ощущение, что он уже никогда не выберется из проклятых катакомб и тоннелей. Поможет ли его любимая Победа Победовна? Скорее всего, не обнаружив ни меня, ни Каинова, она погинет Лещева, сделал печальный вывод Владимир. Что тут думать? Ее слабую женщину вряд ли можно в чем-то обвинить. На сей раз журналисты заперли в узенькой комнатушке со спертым воздухом. Туда его притащили избитым и бросили на грязный лежак без грядушек. Под потолком с паутины тусклым солнышком светила лампочка на 60 ватт. Кряхтя, Владимир поднялся, сел на край топчана. Потрогал гудевшую от побоев голову, пощупал ребра. Вроде кости целы. Только губы разбиты в кровь, а под глазом набряк небольшой фингал. Рядом с лежаком стояла тумбочка. Над ней висело блеклое фото. Точнее, перефотографированная старинная хроматография. По центру картины сидел в раздумье старик с окладистой седой бородой и в длинном красном одеянии. Его правая рука покоилась на столе. Рядом возвышалась четырехугольная колонна, которая вверху образовывала свод. Из-под свода вкрадчиво выступал скелет с железной косой, что должно, по идее, соответствовать судьбе. Высоко над головой старика сиял треугольник с глазом, как символ Бога. Под столом, накрытым дорогой скатертью с золотой бахромой, лежали белыми поросятами мешки с деньгами. И заключал аллегорическую сцену гроб с крестом на переднем плане. Внизу через старинную ять было написано «Суета-сует». Не бойся того, кто над тобою, и не надейся на то, что пред тобою. Не уйдешь от того, что за тобою, и не минуешь того, что под тобою. Да, не минуешь того, что под тобою, — повторил Владимир. Всегда легко говорить о чужой кончине, но когда речь заходит о собственной, тут сердчишко точно забьется в тахикардии. Впрочем, поздно метаться. Ты уже сделал личный выбор. Действительно, предпринять что-то для спасения было трудно. Здесь не было даже крошечного окошка, и оставалось лишь выжидать. Павшук предполагал, что достиг с уфологами дна человеческой невменяемости, однако теперь понял, что с той стороны днища есть еще кому-то стучаться. И оба сообщества полусумасшедших вполне миленько дополняют друг друга. «Почему люди так любят сбиваться во всякие секты, сообщества?» – призадумался журналист. «Ради чувства безопасности им совсем не нужна истина. Ведь когда ты в общем стаде следуешь неким принципам, то почти уверен, что они и есть самые верные. Потому за мнимую безопасность ты готов служить самому дьяволу, а настоящая истина. Да кому она нужна?» Люди лгут даже себе, когда говорят, что ищут истину. Да душа человеческая всегда требует какой-либо веры. Но, увы, часто придумываются истины, которые оправдают любое, даже самое наихудшее злодеяние. История знает тому тьму примеров. Ах, какие прекрасные идеи несли в народ Христос, утописты и коммунисты. И во что это выродилось? Почти как луна оборачивается светлой стороной, а сзади черная. Размышления журналиста прервались приближающимся топотом за дверью. Грохнула тяжелая щеколда. Появившийся рыжебородый толстяк молчком взмахнул рукой, приказывая выходить. Павшук понуро последовал за ним. Сзади осторожно крались еще двое кулугуров. Его вели минут пять по сумрачным закоулкам подземелий. Глазу здесь не на чем было остановиться, кроме маломощных лампочек, развешанных через 6-7 метров. Иногда от основного хода ответвлялись дополнительные, уводившие в неизвестность. За очередным поворотом появилась большая дверь из темного металла. Она распахнулась. Владимира толкнули взашей вперед так, что он чуть не упал через порожек. Кулугуры все так же молчком удалились. Павшук затравленно оглянулся. Это была просторная комната, квадратов на 20. У противоположной от него стены на кресле восседал отец Серапион. Он хитро и холодно наблюдал за растерянным журналистом. По правую руку от него сидела та самая юная блондинка. Она тоже смотрела на Владимира, но намного мягче, с некоторым любопытством. А по левую сторону сидела уже пожилая Богородица. Несмотря на то, что ее лицо несло остатки былой красоты, сейчас оно выглядело несколько отталкивающе. «Возможно, от того, — подумал Павшук, — что в ее выражении есть нечто жестокое, как у Мегеры». Он чувствовал, она имеет большое влияние у сектантов. «Ну, рассказывай, как умудрился пробраться к нам?» — произнес со зловещими интонациями глава Кулугуров, сверляя его черными очами. «Давно за тобой присматриваем, журналист. Видим, что всюду суешь любопытный нос. Но не предполагали, что именно ты попадешь к нам, а не эти нехристи». «Так они же эти христианские коммунисты», — возразил было Владимир и вспомнил подозрительный треск веток на кладбище. «Какие еще христианские коммунисты?» — взорвался Спас. «Именно коммуняки погубили Россию-матушку. Знаешь, сколько наших братьев во Христе приняли мученическую смерть после революции? Они жгли себя, запершись в молельных домах, ибо тогда пришел к власти главный антихрист, который советовал своим подручным расстреливать и вешать без волокиты. Да бог с ней истории! Рассказывай, как пробрался к нам?» «У меня не было никакого желания оказаться у вас», — развел руками Павшук. «Но за мной гнались космиты, и пришлось спрятаться в тоннеле». При этих словах отец Серапион приподнял брови. «Мы постоянно засыпаем входы в тоннели, а эти придурки упорно лезут к нам. В святые святых! Они даже не подозревают, что играют с огнем. С Божьим огнем, который испепелит любого, кто попытается раскрыть наши тайны». «Вообще-то тайны для того и существуют, чтобы их кто-то раскрывал», — резонно пропикировал про себя Павшук. А вслух спросил: «А от какого божьего огня сгорают люди? И почему многие из них сгорели изнутри? Это же невозможно!» Отец Серапион громко расхохотался. «Да так же, как это произойдет скоро с грешницей Ёлкиной! Ведь мы не зря накормили ее металлическими шариками!» «Это бесчеловечно!» — воскликнул в ужасе Павшук. «Вы же верующие!» «Что?» — взорвался отец Серапион. «Ты смеешь мне, Спасу, перечить? В Левите сказано: не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас. Понятно? Сам Господь говорит, что надо уничтожать тех, кто отличился от нас, избранных им. И знаешь ли ты, что ждет тех, кто нарушает наше родение, кто посмел осквернить наши святыни, захоронение предков?» В Павшука стал вползать леденящий холод. «Неужто они сотворят со мной тоже что-нибудь? Эти огненные столбы вырываются из-под земли, когда жгут своих жертв. И сейчас вопрос лишь в том, как обитатели подземного лабиринта отправят меня к праотцам. Сожгут с помощью божьего огня, закопают живьем или сделают еще нечто ужасное, до чего нормальный человек не додумается». Корреспондент из-под тишка глянул на блондинку. Та с печалью смотрела на него. Правой рукой наматывает длинные волосы на пальчик. «Она сочувствует мне», — понял Владимир. «Но вряд ли чем-то поможет». Отец Серапион перехватил их взгляды. Хитро усмехнулся. Приказал Влади и Рыжебородому: «Пойдите прочь, хочу поговорить с ним кое о чем». В то же время старая Богородица даже не шелохнулась. Когда посторонние удалились, глава старообрядцев переглянулся со старой Богородицей, вновь усмехнулся. «Что, нравится наша красавица? Как говорится, есть, да не про твою честь. Мы готовим ее в новые Богородицы, согласно нашим традициям. Так заведено испокон веков, место прежней занимает новая девственница. Хочешь знать, как это происходит?» Павшук неуверенно мотнул головой. После всего узнанного о некоторых диких обычаях кулугуров он уже опасался думать, чего еще придерживаются эти псевдохристиане. «Все происходит просто», — начал отец Серапион. Ему, видно, было приятно шокировать постороннего, который даже не имеет представления о творящемся в подземелье. «Уже завтра вновь состоятся наши родения, когда мы будем ходить кораблем. После того милая Влада совершит омоление в присутствии братьев и сестер. Это будет последним днем, когда она останется непорочной. Он плотоядно засмеялся, видимо, в предвкушении удовольствия. Девственницу посадят в деревянную катку с теплой водой. Дадут в руки икону, пусть молится. Ее молитвы за нас должны вознестись в горные веси к Духу Святому, и Он отпустит нам все грехи. «А после я отсеку ей левую грудь», — с жестокой улыбкой сказала уже старая Богородица. «Ну зачем это делать?» — еле слышно прошептал Владимир. «Зачем?» «Это причащение плотью», — объяснила спокойно красивая Мегера, «как само собой разумеющееся. Мы порежем нежную плоть девицы на кусочки и съедим». Павшук больше не желал задавать вопросов, ибо его сознание не вмещало все ужасы, которые вытворяли кулугуры. Но все-таки был вынужден задать вопрос, который волновал таки его. «Она не истечет кровью?» Двое предводителей кулугуров переглянулись и расхохотались. Затем отец Серапион сказал: «Не боись, уже проверено веками. Перевяжем грудь и все дела. Хотя тебе-то что волноваться? Для тебя это уже не имеет значения. Возможно, ты не так уж и плох. Да вот жить не обязан». У Павшука все оборвалось. Зловещие слова звучали как приговор к смерти. Тело стало будто ватным, а зашумевший в голове ветер унес остатки мыслей. Примечание. Грядушка. Название спинки кровати в Нижнем Поволжье. Тахикардия. Учащенное сердцебиение. Левит. Одна из частей книг Ветхого Завета. Библии.